— предупредил Олег-2. «И вообще, нехорошо в его присутствии обсуждать наши проблемы», — заметил Олег-1. Вик переводил глаза с отца на отца, еще на отца, и в глазах его росло недоумение. «Все-таки не совсем понятно», — сказал он. «Зачем вам это понадобилось?» «Хотя нет». «Понятно», — вдруг сказал он. Олеги насторожились. Они знали, что их сын — человек умный. Им не хотелось бы, чтобы он так сразу докопался до правды. «Что тебе понятно, сынок?» — ласково спросил Олег один. «А я лично не хочу знать, что ему понятно», — рубанул Олег три. «У нас взрослая жизнь, и нечего ему туда соваться». «Да нет. Я просто понимаю теперь, почему мне и раньше казалось, что ты, то есть вы, какие-то, будто в самом деле не один человек, а несколько. То накричит ни с того ни с сего, то выпьет пиво вечером и начинает возиться, как с маленьким, то пообещает и сделает, а то возьмет и забудет». «Но-но-но!» — предостерег Олег-3. «Не тебе нас судить». «А я не сужу», — сказал Вик. «Я просто теперь все понял. Я понял, что у меня не один папа, а много. И все зависит от настроения какого-нибудь из них. Парень, ты не усложняй», — веско сказал Олег-2. «Наверное, вам самим от этого плохо», — продолжал уныло рассуждать Вик. «Вы бы уже определились тогда сначала. Договоритесь, а потом...» «Сюда же попадают с выполненными желаниями. Вы это знаете? Почему никто из вас не пожелал оказаться со мной и с Ником? А с мамой кто-то есть?» Отцы молчали. Даже Олег-3 помалкивал, хотя желваки его скул играли. «Ясно», — сказал Вик. «Мы вам просто надоели. Извините. А я тебя искал», — сказал он не отцам, а куда-то в сторону. «Послушай, сын», — попытался внести ясность Олег-1, — «нас действительно тут несколько. Но я тебя уверяю, один из нас обязательно ищет тебя и Ника. Просто мы встретились с тобой раньше, чем он. Вернее так, мы все вас хотели найти. Просто улаживали кое-какие дела. Куда ты смотришь?» Олег один обернулся и сквозь стекло витрину кафе увидел, на перекрестке остановился роскошный кабриолет с открытым верхом. В нем сидел Олег. Олег 4, получается. Пил из горлышка вино, а его обнимали две расфуфыренные красотки. «Слушай, это не из наших», — сказал Олег 2. «Точно не он. То есть не мы. Просто похож». Но Вик уже встал и медленно пошел от столика к выходу. «Вот так, отцы!» — негромко сказал Олег один. «Дошутились!» «А что мы такого сделали?» — удивился Олег три. «Надо кому-то из нас пойти с ним», — сказал Олег один. «Давайте я». «Ты его не понял», — грустно усмехнулся Олег два. «Ему нужен целый отец, а не четвертинка». «Это если нас четверо. Насколько я помню, кто-то хотел вообще раздесятериться», — желчно напомнил Олег три. Отцы застыли от ужаса, представив себе эту картину. Одновременно подняв кружки, они приложились к пиву. Очень уж пересохло в горле. И тут Олег один сказал: «Братцы, а ведь мы влипли». «А ты еще не понял?» — усмехнулся Олег два. «Да нет, мы влипли больше, чем вам кажется. Каждый человек — это ведь что? Это как маленький зоопарк», — нашел сравнение Олег один. «Чур, я директор», — засмеялся Олег три. «Пусть, а я дворник, а он билетер. Но мысль вы улавливаете. Кроме этого, есть еще в этом зоопарке и всякие аттракционы. Звери, шакалы, гиены, кабаны, львы. Вам смешно. Вы не поняли, к чему я?» Олегу-2 и Олегу-3 не было смешно. Они просто отшучивались. Они догадались, к чему клонит Олег-1, а тот продолжал. «Вспомните, каким я был, то есть мы были. Один весь в работе, второй поглядывал на Ольгу, третий мог иногда крепко выпить. Не я», — в один голос сказали Олег-2 и Олег-3. «Четвертый мечтал вообще все бросить и закатиться отдохнуть. Вы его сейчас видели. А есть еще в каждом человеке такие люди, о которых даже не хочется говорить». «Я вспомнил, как однажды в детстве взял со стола 7 маминых рублей», — грустно вздохнул Олег-2. О том и речь.